Но не суждено было людям вечно вкушать блаженство. Злодейский Ахриман измыслил новое зло. На мир, где царствовал Йима, наступали лютые зимы с севера, и все живое должно было погибнуть. Всеведущий Ахура Мазда знал об этом. В Арьяна-Веджа на берегу благой реки Вахвидатии он созвал совет небожителей, ахуров и езатов. На тот совет был приглашен и праведный Йима-царь Вивахвантов сын. Вместе со своей свитой, фраваши праведников, он предстал перед богами, и творец Ахура Мазда сказал ему так: «О незапятнанный Йима, сын Вивахванта, на мир наступают зимы со свирепыми морозами и ветрами. Снежные бури будут огромны, снег покроет все сплошь, даже вершины гор и бурные реки, бегущие вниз, будут погребены под снегами. Неисчислимыми страданиями наполнится царство твое. Все твари живые будут страдать, и те, что обитают в долинах, и те, что бродят в горах, и те, что обрели приют в хлевах и конюшнях. Посмотри на эту землю, Йима, окинь ее взором от края до края, насколько видит глаз. Вот оно, твое царство, полное сочных трав для скота и студеных чистых источников. Спаси же эту счастливую землю, ибо затопит ее водой, когда кончится зима и снега растают. Построй ограду, обнеси оградой эту землю, и пусть та ограда назовется Вара. Отгородись Варой от зимы лютой, от девов, от зла», — продолжала Ахура Мазда. «И там, за оградой, в безопасной обители, собери всех самцов и самок по паре и снеси туда семена всех растений. Проведи туда воду, устрой там зеленеющие луга, построй дома, навесы и ограды для скота и все прочее. Но учти, Йима, — наказала Ахура Мазда, — внутри Вары не должно быть ни горбатых, ни увечных, ни помешанных, ни с родимыми пятнами, ни порочных, ни больных, ни кривых. Никого из тех, кто отмечен печатью Ахримана». Йима внимал творцу в полной растерянности. Дело, которое поручала Ахура Мазда, было не по силам ему. «Но как же, как я смогу построить Вару?» — спрашивал он себя в отчаянии. Всеведущий Ахура услыхал его мысли. «О чистый Йима, сын Вивахванта!» — изрек он. «Мни землю руками, как гончар глину, и лепи ограду». И праведный Йима, воспряв духом и уверовав в себя, сделал все согласно велению Ахура Мазды. Он возвел ограду Вару, провел туда воду, устроил луга и воздвиг обиталища, дома для людей и загоны для скота. На земле, отгороженной Варой, защищенной от злых северных ветров и снегопадов, Йима выстроил 18 улиц. Там разместились люди и звери, самцы и самки по паре всех видов. А в амбары он отнес семена всех растений, дабы сохранить их там до лучших времен, когда отступит лютая зима. И вот великий труд был завершен. Йима воспел молитву Ахури, и вся земля осветилась светом от солнца и от огней, возожженных людьми. Нагрянул со своими полчищами Ахриман. Задул северный ветер, ударили трескучие морозы, повалил снег, а в царстве Йимы зеленела трава, и как ни в чем не бывало щебетали птицы. Люди в Варе жили счастливой жизнью. Потом пришла весна. Снега растаяли, начался потоп. Но высокие стены Вары защитили ее обитателей от гибели в пучине холодных вод. А потом все вернулось на круги своя. Ахриман отступил, ушли девы, и на земле потекли золотые дни без забот и горестей. Люди жили по 150 лет, а некоторые и вообще не умирали. Так было, покуда Йима, сын жреца Хаумы Вивахванта, не совершил греха и не пал. Однажды Йима, оглядев созданное им, ощутил в сердце незнакомое приятное чувство. Это было самодовольство. Девы поразили его самодовольством и спесью, как некогда любопытством они поразили жену Тахмоурупи и погубили бесстрашного царя. «Воистину, то, что я совершил, может совершить только великий бог», — сказал Йима. «Так оно и есть. Я и есть бог». Вечером он созвал своих приближенных на пир в свою честь и объявил им, что он бог и творец мира. После этих чудовищных лживых слов Ахура отвернулся от Йимы. Хварна, подобно нимбу, сиявшая над его головой, отлетела от него в образе птицы Варагн и, взмахнув крылами, исчезла навсегда. Йима в ужасе пал на колени и стал молить о прощении, но поздно. Зло проникло в мир. И близок уже был день, когда злу суждено было воцариться и восторжествовать на долгие годы. Приближенные покинули Йиму. В арийских племенах начались смуты. Остаток своего царствования Йима провел в постоянном предчувствии беды. Вскоре престол царей Парадата захватил самый могущественный и страшный из друджевских девов.